а мы роем, роем, как кроты. Теперь о нашем. Дорогой мой Мишо, не думай, что я чего-то не поняла. Я тебя жду каждый день. Иногда мне кажется, что ты приехал, сейчас придешь, засуетишься, крикнешь, и еще как. Я всегда с тобой, даже когда думаю о другом, это во мне. Я не хочу об этом писать, чтобы не расстроиться. Пойми без слов. Твоя, Денис. Всего месяц прошел с того дня, когда Тесса, отвечая на приветствие толпы, прижимал к груди розы. Но он забыл об этих прекрасных минутах, каждый день приносил ему новые волнения. Страна узнала горечь похмелья. Ярко освещенные улицы никого больше не радовали. Люди быстро забыли о сентябрьской тревоге. А мобилизация влетела в копейку. Надо было расплачиваться. В тот не день правительство вводило новые налоги. Объявили чуть ли не о повышении цен на хлеб. Проезд в автобусе стал роскошью. Начались забастовки. Предприниматели требовали крутых мер. Газеты продолжали писать о благоденствии, но никто им больше не верил. В землячествах Бретейля лихорадочно готовились к мятежу. Обри говорил: «К Новому году наведем порядок». Даладье истерически вопил о своей железной воле. Стал подозрительным. Казалось, правительство доживает последние часы, и Тесса судорожно метался по кулуарам парламента. Тесса не верил в мятеж фашистов. Он не боялся и забастовок. Уличные беспорядки для него были только аккомпанементом парламентских прений. Тесса опасался другого. Вдруг палата откажет правительству в доверии? Сколько раз он говорил Даладье: «Осторожно, не ставь вопроса о доверии, кто их знает?» Виар как-то сказал: «Разве мы знаем, что думает страна?» Тесса в ответ замахал руками: «Хуже, я не знаю, что думают депутаты». Видя шаткость правительства, Бретейль теперь разговаривал с Тесса как с подчиненным. Требовал: «Распустите коммунистическую партию». От таких советов Тесса бросала в холод. Шутка ли сказать «распустить политическую партию»? Начнется крик. Социалисты, конечно, в душе обрадуются, но найдутся и среди них десятка-два беспокойных. Эти увлекут левых радикалов. Тесса окажется в руках Бретейля. А кто поручится, что Бретейль не скажет: «Тесса поработал, пусть он уступит место Лавалю»? За спиной Бретейля сновал красавец Грандель. Он окреп, говорили, что он спас Францию в сентябре от катастрофы. Жены запасных города Лафлеш поднесли ему письменный прибор. На пресс-папье был мраморный голубь с масличной ветвью. Грандель произносил боевые речи. На одном собрании он заявил: «Пора очистить Францию от коммунистов и от прислужников интернациональной плутократии, от всех Тесса». Как жалел Тесса, что выпустил из рук злополучную бумажку. Будь у него это письмо, он уничтожил бы Гранделя, а заодно унял бы Бретейля. Но кто его подвел? Люсьен. И, вспоминая об этом, Тесса выходил из себя. Близкие его предали. Денис наускивает на отца рабочих, а Люсьен работает с Гранделем. Повсюду у Тесса оказались враги. Неприязнь Бретейля естественна. Он представитель оппозиции, это соответствует правилам парламентской игры. Но и в радикальной фракции раздаются голоса против Тесса. Во главе банды все тот же неистовый Фуже. Тесса возмущался: «Надо уметь жить и не мешать другим». Он никогда не интриговал против Фуже. У них разные избирательные округа, разные профессии, разные интересы. Фуже — начетчик, а Тесса — живой человек. И вот Фуже осмелился усомниться в патриотических чувствах Тесса. На собрании фракции он сказал: «Тесса защищает Мюнхен. Это его право. Однако почему он покрыл немецкого агента Гранделя и уничтожил документ, который я ему передал?» Тесса в ответ произнес горячую, но туманную речь, намекал на высшие интересы Франции, на дипломатическую тайну. Ему аплодировали. Все же некоторые депутаты поверили Фуже.